Глава 16. Когда Бьюик остановился, было уже за полночь. По крыше машины барабанил дождь. «Ну и погодка», — проворчал Чип. Убедившись, что поблизости никого нет, Даффи вышел из машины. Джилрой последовал за ним и обернулся к Чипу. «Ты останешься в машине, толстяк». «Обойдем дом сзади», — предложил Даффи. Они прошли в переулок и остановились. Как раз над ними была пожарная лестница. С помощью Джилроя Шульц до нее добрался и стащил вниз. Первым полез наверх Даффи, за ним Джилрой и Шульц. Достигнув второго этажа, Даффи пропустил их вперед. Они открыли окно и проникли в темный коридор. Даффи пошел вперед, светя карманным фонариком. Его луч падал на матовые стекла дверей с табличками. Дверь с табличкой «Навигационный трест Моргана и компания» они нашли в самом конце коридора. Шульц склонился над замком, пошуровал несколько секунд и отошел в сторону. «Прошу, господа, входите». Даффи с Кольтом наготове осторожно открыл дверь, и все трое вошли в довольно просторное помещение. Вдоль стен тянулись стеллажи, стояли три письменных стола и три столика для пишущих машинок. «Бюро Моргана должно быть рядом», — сказал Даффи. Он подошел к двери на противоположном конце, открыл ее и увидел комнату значительно меньших размеров, зато уютную и красивую. Обойдя стол, Даффи опустился в кресло. Попробовал открыть ящики, но они оказались запертыми. «Самое лучшее — оставить все как есть», — проговорил Даффи. «Чтобы Морган ничего не заподозрил, подбросим ему фальшивки и смотаемся». «В этой комнатке наверняка есть чем поживиться», — с сожалением произнес Шульц. Даффи вытащил фальшивые купюры, поискал глазами, куда бы их спрятать, и вдруг заметил календарь на подставке. Сняв с него заднюю крышку, Даффи положил туда деньги, закрыл крышку и вернул календарь на место. «Там их нелегко будет найти», — сказал Джилрой. «Ничего, найдут», — улыбнулся Даффи, придвинул к себе телефон и позвонил Инглишу. «Морган, похоже, у меня на крючке», — сообщил Даффи. «Распорядитесь утром обыскать его бюро». «Где вы сейчас?» «Это неважно. Итак, запомните, в бюро Моргана в настенном календаре спрятаны фальшивые деньги. Надеюсь, этого достаточно для обвинения?» После некоторого молчания Инглиш ответил: «Вполне. А вы, я смотрю, не теряете времени даром». «Итак, навигационный трест Моргана и компания», — повторил Даффи. «Я знаю». Инглиш повесил трубку. «Пошли», — сказал Даффи. Они тщательно закрыли все двери, спустились по пожарной лестнице и вернулись к машине. «Все в порядке?» — спросил Чип. Даффи кивнул и закурил сигарету. «Утром Моргана ждут неприятности». «А Инглиш должно быть не из трусливых, раз не боится тягаться с Морганом», — заметил Джилрой. «И он не отступит», — уверенно заявил Даффи. «Вот увидите». «Едем домой?» — спросил Шульц. «И как можно быстрее», — сказал Даффи. «Я чертовски устал». Когда приехали в Бронкс, Шульц сказал: «Вы идите, а я отвезу машину в гараж». «Черт возьми, куда мог запропаститься Джон?» — сердито бросил Джилрой. «Он должен был нас ждать». «Может, напился?» — сказал Чип. «Я подарил ему $10». Джилрой шарил по стене, ища выключатель. «Выпейте со мной по рюмочке?» — спросил Даффи. «Конечно, но только виски. Я промочил ноги». Джилрой, наконец, зажег свет, прошел по коридору и заглянул в бар. Тощий лежал на полу, лицо его было в крови. «Руки вверх!» — крикнул малыш. Джилрой и Даффи повиновались, а Чип успел упасть на колено и хотел спустить курок. В ту же секунду из-за двери выскочил Джо и ударил Чипа рукояткой пистолета по голове. Застонав, Чип рухнул на пол. «Не трогайте его», — сказал Даффи. «Какая нежная у вас натура», — не без удивления произнес Джо и усмехнулся. «Не двигаться», — приказал малыш. «Что вам нужно?» — едва слышно спросил Джилрой. «Кое-что», — ответил Джо. «Этот парень выдал Клиффа, и мы хотим взять его в оборот». Джо с улыбкой направился к Даффи, замахнулся левой рукой, но неожиданно нанес удар по голове правой с такой силой, что Даффи отлетел к стене. «Добей его!» — подзадоривал малыш. Танцующей походкой Джо снова направился к Даффи и, не дав опомниться, поднял его и словно мешок швырнул на пол. «Вытащи его отсюда!» — посоветовал малыш. «Угу!» — Джо потащил Даффи к дверям. Джилрой словно окаменел и стоял, выпучив от страха глаза. Малыш взглянул на него и нажал на спуск. Джилрой схватился за живот и медленно сполз на пол. «Добить?» — малыш посмотрел на Джо, который держал за шиворот Даффи. «Сам сдохнет от потери крови», — злобно ответил тот. Джо вытащил Даффи в коридор. Малыш последовал за ним, открыл входную дверь. Очутившись на улице под дождем, Даффи пришел в себя. Он широко расставил ноги, пошатнулся, сделав вид, что сейчас упадет, и вдруг, не глядя, нанес Джо удар, попав прямо в нос. Джо покачнулся и выпустил Даффи из рук. Тот отскочил в сторону и как раз вовремя. Одна из пуль, выпущенных из револьвера 45-го калибра, ударилась о стену рядом с его головой. Даффи почувствовал, как сильно забилось сердце. Малыш дважды выстрелил в Шульца. Даффи схватился за кольт, стараясь держаться в темноте у стены. Может быть, удастся удрать? Он пытался определить, где находится Джо, но мешал свет уличного фонаря и густая завеса дождя. Страха Даффи не чувствовал, только безразличие ко всему. В это время прогремели три выстрела. Стрелял Шульц. Пригнувшись, Даффи побежал через улицу. Вдруг раздался свисток и громкий топот. «Легавые!» — крикнул Шульц, и когда Даффи очутился рядом с ним, втащил его в подворотню. «Надо сматываться», — сказал он. «Полиция меня знает». «Джилрой убит», — сообщил Даффи и добавил. «А полиция нам ничего не сделает. У меня надежная защита». «Но я только что выпустил несколько пуль». «Неважно. Давай обменяемся пистолетами. На мой они даже не посмотрят». В этот момент из-за угла появилась патрульная машина. Даффи вышел на мостовую и помахал рукой. Машина остановилась, и на Даффи уставились четыре пары настороженных глаз. Он не видел, но чувствовал, что на него направлены четыре пистолета, и старался не двигаться. Наконец, один из сидевших в машине сказал: «Окей, все в порядке. Я знаю этого парня». Даффи шагнул к машине. «Люди Моргана только что убили Джилроя», — сказал он. «Я видел это собственными глазами. Вы приехали вовремя». Полицейские вышли из машины, постояли под дождем, видимо, не зная, что предпринять, и направились к заведению Джилроя. Даффи кивнул Шульцу, и они последовали за полицейскими в бар. Полицейские склонились над Джилроем, потом взглянули на Чипа, неподвижно лежавшего на полу. «Этот выкарабкается», — сказал один из них. «Он просто без сознания». Неожиданно сержант остановил взгляд на Шульца и нахмурился. «А вы где были во время этой заварушки?» — подозрительно спросил он. «Он отводил мою машину в гараж», — поспешно ответил Даффи, — «и к этому делу не имеет никакого отношения». Сержант внимательно посмотрел на Даффи. «В настоящее время мы ничего против вас не имеем», — сказал он, — «но советовал бы вам вести себя осторожнее». В словах полицейского звучала угроза, и Даффи не знал, как на них отреагировать. В это время Чип пришел в себя и попытался поднять голову, словно выброшенная на песок рыба. Глядя на него, подумал Даффи. «Все в порядке», — успокоил он Чипа. Тот тупо посмотрел на Даффи, потер затылок и, чертыхаясь, поднялся на ноги. Увидев мертвого Джилроя, он остолбенел. Сержант тем временем вызвал санитарную машину и стал расхаживать по бару, внимательно осматривая все вокруг, словно искал, к чему придраться. «Им удалось удрать», — сказал Даффи Чипу. Чип потер виски. Он не верил своим глазам и процедил сквозь зубы. «Они заплатят мне за это, крысы проклятые!» Шульц не спускал глаз с полицейских. «Не доверяю я этим парням», — шепнул он Даффи. А тот разлил виски по стаканам и предложил полицейским выпить. «Не положено, мы на службе». Даффи удивился, но ничего не сказал. Вскоре прибыла санитарная машина и увезла Джилроя. «Оружие есть?» — спросил сержант у Шульца. Тот вынул из кобуры кольт и протянул полицейскому. «Мы отошлем его на экспертизу». «Не исключено, что из него недавно стреляли». Даффи взял у сержанта свой кольт. «Скажите Инглишу, что я взял у вас оружие. Оно может мне понадобиться какое-то время». На шее сержанта вздулись жилы, но он не сказал ни слова и вместе с другими покинул бар. «Не очень-то они были приветливы с нами», — заметил Шульц. «Мне это тоже не понравилось», — сказал Даффи. «Может, за это время Инглиш успел утратить свое влияние?» Даффи позвонил Инглишу. «У нас тут была небольшая перестрелка», — сказал он. «Люди Моргана убили Джилроя и ко мне подбирались». «Надо быть осторожнее», — заметил Инглиш. «Рад бы», — усмехнулся Даффи, — «но это нелегко. Кстати, ваша протекция еще действует? Судя по отношению полицейских, этого не скажешь». «Протекция моя, конечно, действует», — ответил Инглиш. «Но это вовсе не значит, что обвинение в убийстве вообще исчезло из обихода. Вы слишком много от меня требуете. Как долго вы сможете защищать меня от полиции после того, как Морган исчезнет с вашего пути?» «Об этом не беспокойтесь», — ответил Инглиш. «Завтра в газетах будет помещен материал, полностью вас реабилитирующий». «Отлично», — сказал Даффи. «Что касается Моргана, то свое дело мы сделали, и надеемся, что завтра же вы переведете на мой счет 25 тысяч». «Непременно, как только Морган будет арестован». «Теперь, кажется, все». Даффи повесил трубку. Он подошел к окну, дождь все еще шел, и за его пеленой не видно было уличных фонарей. Даффи вернулся к телефону, и в тот же момент он зазвонил. «О, Билл!» — раздался в трубке голос Элис. «Элис, девочка, ведь уже 2 часа ночи. Что-нибудь случилось?» «Сэм только что узнал, что в Бронксе была перестрелка. Я так волновалась!» — голос ее дрожал. «Где Сэм?» «Его вызвали в полицейское управление. У тебя действительно все в порядке?» «Лучше быть не может. Не беспокойся. Знаешь, Элис, ты была совершенно права. Такие дела не по мне. У меня есть в настоящий момент 19 тысяч, а завтра будет еще. И на этом я ставлю точку. Теперь, благодаря Инглишу, полиция мне не страшна». «Как я рада, Билл! А ты не врешь?» — голос ее дрожал от слез. «Потерпи еще немного, Элис. Надеюсь, завтра вечером мы уже будем сидеть втроем, а днем я куплю тебе подарок. Мы вместе пойдем по магазинам, и ты выберешь себе, что захочешь. Представляешь, как удивится Сэм? Нравится тебе такой вариант?» «Я успокоюсь только тогда, когда увижу тебя у нас. Спокойной ночи, Элис, и не надо обо мне беспокоиться». Даффи положил трубку и некоторое время сидел неподвижно, устремив взгляд в пространство.